Глава 27. Глеб. Всегда боялся большой воды. Нет, плаваю я хорошо, но только когда понимаю, что могу в любой момент вынырнуть и почувствовать почву под ногами. В детстве тонул. С тех пор во мне живет страх захлебнуться, так и не почувствовав почву под ногами. А сейчас кажется, что утонул. Захлебнулся и утопил сам себя. Я слабак. Впервые ничего не хочется с этим делать. То чувство, когда понимаешь, что ты — полное ничтожество. Цинично шел к своей цели и споткнулся на маленькой девочке. Я мог сколько угодно дурить ей голову, лгать, изворачиваться, обернуть все в свою пользу, обелиться перед ней, оставить ее рядом с собой, чтобы по-прежнему доверяла и смотрела влюбленными глазами. Мог отсрочить свою смерть. Но рано или поздно некрасивая правда вылезла бы наружу. Хуже всего, если эту правду до Рады донес бы кто-то чужой. Поэтому я выложил все сам, абсолютно все, как есть, не приукрашивая. «Да, детка, да, ты правильно все понимаешь, я мразь, знаю. Оправдание? Да нет у меня никаких оправданий. Мои оправдания звучали бы низко. У меня есть только острые, болючие чувства к этой девочке». Я не планировал. Чувства не планировал. Брать ее не планировал. И издыхать сейчас, топя себя, не планировал. Мне дико хотелось продлить агонию. Я искал выходы, и они есть. Но девочка хотела правды именно сейчас. Она устала ждать и решила убить меня раньше времени. Да черт с ним. Перед смертью не надышишься. Неделя проходит в пьяном угаре. Все свалили из страны, прекрасно понимая, что Коваленко не проглотит, найдет и выпотрошит всех наизнанку. Мне нет смысла прятаться. Меня он не тронет, помнит, что должен. Если, конечно... не узнает, что я тронул его единственную дочь. Но за это я сам себя уничтожаю. Поэтому не страшно. Бухаю, как не в себя. Мне нельзя приходить в себя и начинать анализировать. Начнется агония, а это невыносимо больно. Поэтому я заливаюсь водкой. Открываю глаза и первым делом глотаю алкоголь, прямо из горла. Брожу с бутылкой по квартире, осматривая вещи девочки, но не трогаю их, не могу. Все лежит ровно так, как она оставила. Маечка на диване, резинка для волос, духи, трусики в ванной. Сажусь на кафельный пол в ванной комнате, снова глотаю водку и бьюсь затылком о стену. На третий день запоя мне хочется убить Раду, придушить и уложить рядом с собой в могилу. Только в этом случае мы можем быть вместе, и настанет долгожданный покой. В моменты, пока голова не затуманена алкоголем, я пытаюсь понять, когда все пошло не по плану, когда произошел тот щелчок, и я прыгнул в эту бездну. И кажется, что это произошло сразу, как только поднял ее, больную, в лихорадке на руки, принес сюда, раздел, обтер юное нежное тело, уложил в чистую кровать, когда несся в аптеку, покупая нужные медикаменты, ставил уколы, когда разбил ебало Феде, за то, что он хлестал девочку по лицу. Когда я сломал те руки, которые посмели тащить Раду за волосы, когда испытал наслаждение от вида его окровавленного лица. Я не отдавал приказ бить девочку и причинять боль. И выдохнул, когда она проснулась утром, уже не сгорая в лихорадке. Еще тогда нужно было тормознуть. Но мне самонадеянно казалось, что все под контролем, и мою циничность ничем не пробить. С того момента я не прикоснулся ни к одной женщине. Никогда не был принципиален в этом вопросе. Шлюха на то и шлюха, чтобы ее все имели. Но с того момента Наталья стала мне отвратительна, потому что рядом была чистая девочка. Моя девочка, а я испачкал ее собой. Заморал, а отмыть не получилось. На пятый день запоя я разнес всю квартиру. Алкоголь разъел мозг, остались только животные инстинкты. И я крушил все, что попадалось под руку, разбивая вдребезги, разрывая в клочья, рыча, как бешеное животное. Когда разбивать стало больше нечего, крошил руки, херача кулаками в стены, намеренно делал это в ванной. Сначала вколачивал со всей дури кулак в зеркало, осколки которого вонзались в ладони. Но этого было ничтожно мало. Я не чувствовал той боли, которую должен. Я вообще ничего не чувствую. Впечатываю кулак в кафель, оставляя кровавые отметины. Хочется испытать все оттенки боли. Скатываюсь на пол, запрокидываю голову и вою, как зверь. На шестой день мне реально кажется, что я, наконец, сдох и закономерно попал в ад. Все вокруг вероломно разгромлено. В квартире стоит смрад и кровавые подтеки на стенах. Трясет так, что не могу держать стакан в руках. Шатает от слабости. В желудок словно вонзили раскаленный гвоздь. В голове звон. В глазах марево. Организм не принимает больше ни капли спиртного, возвращая все назад, выворачивая меня наизнанку. И вот я на том самом дне, куда, в принципе, стремился все эти дни. Цель достигнута, но легче от этого не стало. Я хочу ее видеть. Хочу стоять перед ней на коленях и целовать ее ноги. Нет, я не требую прощения, это невозможно. Но и без нее я не могу. Заказываю доставку из аптеки и медсестру на дом. Ухожу в душ, долго стою под холодной водой, а потом резко включаю горячую. Тело в шоке. Сердце заходится аритмией. Отравленный организм ломает похлеще, чем в лихорадке. Глотаю абсорбенты и обезболивающие. Вызываю клининг. Девочки из агентства испуганно шарахаются от меня и вида разбитой квартиры. Обещаю заплатить им по двойному тарифу и ухожу на балкон подышать. Руки не слушаются. Кое-как набираю брата, с десятой попытки попадая на значок дозвона. «Да», — отвечает Александр. «Ты изучил материал?» «Изучил, но не уверен. Вот только не нужно нести мне чушь. Там все можно раскрутить. Будет громкое дело. Коваленко не поскупится, если ты докажешь, что Метлайн отжали у него незаконно. Я же все тебе преподнес. Его дочь была не в себе, когда подписывала бумаги. Все аплодисменты достанутся тебе. Еще одно блестящее дело в твоей карьере. Все довольны. Давлю на его самолюбие и амбиции. Ну, допустим. Не телефонный разговор. Встретимся завтра утром, позавтракаем. Хорошо. Скидываю звонок. Нужно сделать из себя человека до завтра. Девочки из клининга привели квартиру в порядок. Мало что уцелело, но мне плевать. Щедро им плачу и провожаю. Через час встречаю медсестру и ставлю ей задачу превратить меня из животного в человека до утра. Она вливает в меня несколько капельниц и заставляет проглотить кучу таблеток. К вечеру получается выпить бульон и не вернуть его назад. Утром просыпаюсь относительно свежим и выпиваю еще горсть медикаментов. Бреюсь, одеваюсь, на разбитые распухшие руки натягиваю кожаные перчатки. Выхожу на улицу, глубоко вдыхаю. Голова кружится от свежего воздуха. Сажусь за руль, выезжаю со двора, краем глаза замечая на пассажирском сидении шарфик Рады. Сглатываю, теряя ориентацию. Торможу на обочине, хватаю шарфик, подношу его к лицу, глубоко вдыхаю еще и еще. Сука, как больно! Пахнет моей девочкой. Очень сладко пахнет. Чистотой, непорочностью и моей смертью. Тело моментально сводит судорогой от желания прикоснуться к ней, вдохнуть запах уже вживую с ее кожи, волос, тела. Ломает меня, и все. Кажется, не будет покоя уже никогда. Ложусь на руль, закрываю глаза, аритмия никак не проходит. Сердце барабанит где-то в ушах. Дышать трудно, в груди все распирает. Стискиваю в руках ее шарфик, мну шелковую ткань. Можно найти Раду, проще некуда. Получить по морде, выслушать, какая я мразь. Только это не вернет мне девочку. Ничего не вернет. Грехи могу замазать, только вернув отцу его собственность и помогая наказать адвокатишку и шлюшку Наташу. А дальше что? Мои личные косяки это не исправит. Все. Тупик. Пытаюсь успокоиться, дышу глубже. Понимаю, что потерял Раду. Понимаю, что навсегда вырвал кусок личного эгоистичного счастья у неба в виде чистой девочки, наглотался ее любви, но ничего не вернуть. Не знаю я таких слов оправданий, на моей стороне только некрасивая правда, где я в здравом уме осознанно подвел девочку к пропасти. Воспользовался, забрал все чистое, ведомой похотью. Никогда и никто так искренне не признавался мне в любви, не отдавал всю себя и не смотрел на меня, как на Бога. А я не герой ее романа. Совсем не герой. Я даже не дьявол. Я какое-то низкое существо. Меня приводит в себя вибрация телефона. Отвечаю. «Ты передумал?» — интересуется брат. «Нет, я еду». Сажусь ровно, завожу двигатель, выезжаю на трассу. «Поторопись, мое время дорого стоит». Высокомерный засранец, но адвокат блестящий. Только он может вытащить меня. «Подождите, Александр Яковлевич». Не все в жизни измеряется деньгами. «Глеб!» — выдыхает. «Да, понимаю, что достал тебя. Но, бля, помоги! Иначе...» «Ладно, жду», — уже без иронии отвечает брат.